Тяжело, с томительным вздохом, поднявшись на ноги, Стинов вышел в коридор и распахнул дверь в ванную. У раковины в одних трусах, сползших до колен, стоял Марти. Наклонившись под краном с льющейся водой, он выделывал руками чудные дугообразные движения. При этом он то и дело быстро хлопал в ладоши, словно мошек ловил. «Привет, Марти!» — недовольно буркнул Стинов. «Кончай развлекаться, я умыться хочу». Марти даже не обернулся. «Ничего у тебя не выйдет», — радостно возвестил он, не прерывая своего странного занятия. «Я сам уже полчаса пытаюсь помыться». «И что тебе мешает?» — спросил Стинов, не очень рассчитывая получить вразумительный ответ. «Да ты посмотри, какие она петли выделывает!» — возмущенно воскликнул Марти. Он снова хлопнул в ладоши и опять ничего не поймал. «Кто?» — не понял Стинов. «Струя!» Струя воды из-под крана, как ей было положено, отвесно падала вниз и разбивалась о край сточного отверстия раковины. «Марти, посмотри на меня!» — строго потребовал Стинов. Прервав свое бессмысленное занятие, Турин обернулся. Расширенные сверх всякой меры зрачки Марти заполняли едва ли не все пространство радужной оболочки глазных яблок. «С утра эфемера обожрался», — сразу же понял, в чем дело Стинов. «Не в том дело», — назидательно поднял вверх указательный палец Марти. «Дело в том, что я не могу умыться. Заберись под душ», — посоветовал Стинов. Марти удивленно вскинул брови и с благоговейным восторгом посмотрел на Стинова. Столь простое решение проблемы, похоже, даже не приходило ему в голову. Стянув трусы, Марти полез в ванную. «Ты знаешь, что лицо у тебя сейчас, как нефритовая маска, а глаза похожи на ртутные шарики», — сообщил он Стинову, становясь под душ. «Это добрый знак». Не слушая его, Стинов подошел к раковине и, выплюнув резинку, в которой уже не осталось эфемера, стал чистить зубы. «Поверь мне, Игорь», — продолжал между тем Марти, нежась под струями теплой воды, — «я понимаю толк в разгадывании сигналов подсознания». Стинов знал, что среди тех, кто употреблял нелегальный сильнодействующий эфемер, бытовала теория, в соответствии с которой образы подсознания, рождающиеся под воздействием галлюциногена, дают возможность постичь суть любого предмета или человека, узнать их прошлое и даже предугадать будущее. Только не особенно он в это верил. Поплескавшись под душем, Марти немного пришел в себя. По крайней мере, когда Стинов кинул ему полотенце, он сразу его поймал. «Сколько постилок сживал?» — спросил Стинов. «Всего одну», — ответил, растирая полотенцем худое, костлявое тело Марти. «Но зато какую?» «Нелегальный?» Марти загадочно шевельнул бровями. «Как можно с самого утра так нагружать мозги?» — недоумевающе пожал плечами Стинов. «Понимал бы, что...» — выглянув из-под полотенца, с сожалением посмотрел на него Марти. «Я даже на ночь жую резинку с эфемером, чтобы кошмары не снились». «Помогает? Когда как? Как тебе только удается работать в таком состоянии?» — удивленно покачал головой Стинов. «Привычка», — усмехнулся Марти. Бросив мокрое полотенце на край ванной, он натянул трусы и руками пригладил коротко остриженные волосы. Стинов заметил, что от макушки по голове Марти уже поползло пятно ранней лысины. «Чем собираешься заняться сегодня?» — бодро поинтересовался Марти. «У меня выходной», — ответил Стинов. «Знаю, потому и спрашиваю», — улыбнулся Марти. Что-то у него видно было на уме. «Не знаю», — честно признался Стинов. «Постараюсь расслабиться и отдохнуть». «Будешь тянуть кислое пиво из автопоилки в обществе таких же скучных типов, как и сам», продолжая улыбаться, понимающе повел подбородком сверху вниз Марти. «Я хотел сходить в библиотеку», — сказал Стинов, хотя на самом деле даже и не думал об этом. «У меня есть предложение получше», — положил руку ему на плечо Марти. «Мы с Карелой собираемся на пикник в одно очень интересное место. Бери с собой свое пиво и присоединяйся к нам». «Терпеть не могу комнат со стереопейзажами», — поморщился словно от зубной боли Стинов. «Даже после двойной дозы эфемера они выглядят ненастоящими». «Разве я могу позволить себе пригласить друга в стереокомнату?» — возмущенно воскликнул Марти. «Я приглашаю тебя на настоящую загородную прогулку. 3 года назад полностью выгорел сектор Ломоносова. До сих пор его даже не начали восстанавливать. Аварийный сектор закрыт и опечатан. На днях один приятель рассказал мне, как можно туда пробраться. Он уже бывал там на пикнике. Говорит, что впечатление незабываемое. Парень, который был там вместе с ним, увидел всадников апокалипсиса. Ты только представь себе, пикник среди руин». Стинов задумчиво потер ладонью скулу. «С одной стороны, конечно, только очумевшему от эфемера чудаку может прийти в голову подобная бредовая идея. Но с другой стороны, почему бы не сходить посмотреть на выгоревший сектор? Все ж таки что-то новое, необычное. Можно сказать, экзотика». «Ладно», — согласился Стинов. «Я знал, что тебе понравится эта идея». Марти хлопнул его ладонью по плечу. «Собирайся, мы с Карелой минут через 10 за тобой зайдем. У меня осталось еще полупаковки убойного эфемера», — тихо добавил он. Они вместе вышли из ванной. Прежде чем идти к себе, Марти подкрался к двери комнаты, где жил их третий сосед, и осторожно потянул за ручку. Дверь была заперта. «Ты когда последний раз старика видел?» — шепотом спросил Марти. «Не помню», — так же тихо ответил Стинов. «А что у тебя за дело к нему?» «Да я все думаю, не помер ли?» «Если бы помер, то запах пошел», — возразил Стинов. Марти прижался носом к дверной щели и потянул воздух. «Вроде бы ничем не пахнет», — сказал он. «Однако, если у него там кондиционер на полную мощность работает...» «Если бы у старика без остановки работал кондиционер, его дверь уже взломали бы агенты из отдела энергоснабжения. А если у него золотая карта с проплатой на несколько лет вперед?» — продолжал развивать свою версию Марти. «Тогда бы он жил не здесь», — усмехнулся Стинов. «И у дверей его дежурила пара мордоворотов с дубинками». Марти озадаченно почесал нос. Возразить было нечего. «Ладно, собирайся», — махнул он рукой и скрылся за дверью своей комнаты. Сборы не заняли много времени. Стинов, не застилая, поднял кровать и убрал ее в стенную нишу. Порывшись в платяном шкафу, он выбрал из своего небогатого гардероба темно-синий спортивный костюм, который купил пару лет назад, когда собирался начать бегать по утрам. На спине куртки большими красными буквами по кругу было написано: «Сфера стабильности навсегда». Вставив кредитную карточку в щель возле экрана инфосети, он проверил наличность. Деньги за работу, которую он выполнил вчера, конечно же, еще не перевели. Но и того, что оставалось на карточке, было достаточно, чтобы позволить себе купить несколько банок пива и немного натуральной еды. Не жевать же на пикнике, прилипающий к зубам синтетический бифштекс. Дверь без стука распахнулась, и в комнату ввалился Марти. «Готов?» Взглянув на Марти, Стинов только головой покачал. Слов не было. Костюмчик у Марти, конечно же, был самый подходящий для прогулки по выгоревшему сектору. Ярко-оранжевая майка с короткими рукавами и белые шорты.